Эпилог. Утро началось. Да хорошо оно началось. Я открыла глаза и увидела сидящего поверх покрывала рядом со мной Когана. Он часто вот так наблюдал за мной, ожидая, когда проснусь. Смотрел, как на самое дорогое в его жизни, и словно не мог насмотреться. Я улыбнулась спросонья. А потом вспомнила всё и улыбаться перестала. Но недаром говорят, что утро вечера мудренее. Глядя на вот такого Когана, не могла на него злиться. Мне до сих пор было тяжело совместить его с владыкой. Слишком противоположные чувства они у меня вызывали. Свихнуться можно, когда понимаешь, что передо мной муж, от которого сбежала, из-за которого сама же вышла замуж. Но ведь он сам все так запутал. И каково тебе было наблюдать, как я убегаю от тебя с твоим же охранником, бросив все? Паршиво было. После заминки, не понимая, как реагировать на мое настроение, признался дракон. Наверное, думал, дело в потере девственности. Спешил успокоить, что с этим проблем нет. Мне нечего бояться. А тут такая засада. Пришлось играть дальше и тащить в храм, пока не пришла в себя после знакомства с приятными бонусами близких отношений между мужчиной и женщиной. Черты Когана потекли, являя мне владыку, не отводящего от меня напряженного взгляда. «Ты же моя прелесть, просто доктор Джекил и мистер Хайд. Там тоже душа одна, но один был вполне приятным человеком, а второй творил дичь». Если считать образ владыки основным, а Когана созданным искусственно, то я все же влюбилась в мистера Хайда. «Когана, верните!» Ледяным тоном потребовала я. Глаза дракона налились бешенством, но вернул. Наверное, считал, что и так достаточно долго потворствовал мне и тоже имеет право злиться. «Знаешь, я все же приличная женщина, что бы ты себе ни думал, и замуж вышла за Когана, добровольно, так что в моей постели имеет право быть только он». «Что это значит?» «Мозг тебе вношу, разве не видно?» Нагло заявила ему, отыгрываясь за обман. «Ведь ловко он меня в храм затянул и в постель уложил. С чувством, с толком и большим удовольствием». Но, услышав об удовольствии, дракон сделал свои выводы. «Это значит, я могу поцеловать свою жену?» Нависая надо мной, с вызовом и зло уточнил Коган. «Ну, я бы предпочла вначале умыться, почистить зубы, а потом...» Безмятежно глядя в разъяренные, но ставшие уже родными глаза, я закончила. «Потом, да, можешь». Шок — это по-нашему. Его смятение длилось пару секунд, а потом... Когана не смутили ни мои нечищенные зубы, ни неумытое лицо. Поцелуй был бережным, ласковым, осторожным, словно каждое мгновение он ждал, что я сейчас его оттолкну. Но я его обняла, зарываясь пальцами в волосы и притягивая ближе. И дракон сорвался. Налетел на меня тайфуном с обжигающими ласками и умопомрачительными, глубокими поцелуями. Треск моей рубашки известил о том, что она пала жертвой нашей страсти. Теперь его рука запуталась в моих волосах, не позволяя отстраниться и прервать это безумие, а вторая жадно и бесстыдно скользила по моему телу. Нас обоих затягивала в омут, выплывать из которого не было никакого желания. Да, супружеский долг он такой, набегает с процентами. Лениво думала я, примерно в полдень, когда полностью выдохлась, и дракон дал мне передышку, унося на руках в ванную, чтобы освежиться. «Коган, вот скажи, ты мне на ногах не даешь стоять, чтобы я от тебя не убежала?» Поддела я его. Мало того, что лежала в воде на его груди, так он меня еще и обнимал крепко, чтобы наверняка никуда не делась. «А ты хочешь убежать?» Хоть вопрос прозвучал спокойно, но я-то чувствовала, как он весь подобрался. «Вообще-то я тебя с собой взяла, когда сбегала. Забыл?» «Лина, скажи, ты будешь пытаться вернуться в свой мир?» Он не поддержал моего легкого тона и был очень серьезен. «Ты любишь своего мужа?» Просто этот продуманный ящер во время нашего секс-марафона применил хитрую технику допроса, когда я отвечала на вопросы, не владея собой, и вытащил из меня, что в моем мире у меня не осталось родных, по ком бы моя душа тосковала. Но я замужем. Да, мы с мужем расставались, но он вернулся, твердо настроенный начать все сначала. Я потыкала пальцем пузырьки пены, лопая один за другим. «Знаешь, там, в номере, в день испытания, когда ты ушел, а я заснула, мне приснился очень яркий сон. Я видела душу принцессы Элисабет в моем теле. Она была с моим мужем, и знаешь, они очень счастливы». «Тебе от этого больно?» «Нет, я порадовалась за них и пожелала счастья. Ее душа отогрелась рядом с ним, она его любит, а он в прошлом сделал ошибки, которые намерен исправить и начать все с чистого листа. Я верю, он ее не обидит. Мне хотелось бы надеяться, что то, что я видела, реально». «Я думаю, что каждая из вас теперь на своем месте. Я никогда бы не полюбил Элисабет. Тебя для меня особенной делает не ее внешность, а твоя душа, твои поступки, непокорный, порой невыносимый характер. Но я даже наши ссоры не променяю на мягкость других». На лице поневоле появилась улыбка. «Приятно, черт побери, такое услышать». «Будь уверена, ты видела реальность. В день испытания ты прошла через огонь дракона, и он пылал в твоей крови, меняя тебя. Считается, что в этот день очень высока вероятность забеременеть. Слишком много высвобождается энергии». «Ты поэтому меня в постель потащил, как только в городе нашел?» Возмущенно обернулась я к нему, толкая кулаком в плечо. «Любимая, я бы тебя и на другом конце земли нашел. Раньше я тебя слышал, если ты нуждалась во мне. А теперь в тебе мой огонь. Я тебя чувствую на любом расстоянии». Я потрясенно посмотрела на него, а меня легонько щелкнули по носу, подняв пальцем отвисшую челюсть, и продолжили. «Дракон для своей истинной желает сделать все, чтобы она была счастлива. Многие женщины мечтают подарить своим мужьям ребенка, и они беременеют. Для тебя же было важно узнать, что случилось с душой Элисабет, что с твоим телом там, и энергии хватило перенести твою душу туда и показать». Я легла обратно, внутри воцарилось умиротворение. Что ж, интуитивно я чувствовала, что душой побывала в своем мире. Значит, мы и правда теперь каждая на своем месте. Уходить из этого мира я не хотела. Просто в какой-то момент осознала, что возвращаться мне обратно особо не к чему. В последний момент перед уходом я ощутила, что Элисабет беременна. Не знаю как. Может, энергия дракона сыграла свою роль и сотворила маленькое чудо для них с Матвеем. А здесь у меня теперь любимый муж, владыка, которого еще воспитывать и нервы мотать. Пусть и не надеется легко отделаться. Это он меня в образе Когана завоевал и влюбил в себя. А вот в теле владыки еще все впереди. Придираюсь? Пусть так. Первый начал эти ролевые игры. И благотворительный фонд, и куча идей для реформ. Я с детьми точно еще подожду. А потом, из вредности, возьму и рожу ему первую девочку, чтобы не расслаблялся. Как бы там ни было, медовый месяц у меня оказался потрясающим. Затянулся он, правда, почти на два, но не суть. У моря мне понравилось. Мы занимались любовью, плавали, разговаривали, летали по окрестностям, гуляли по живописным местам. Были только вдвоем. Нет, слуги тоже как бы присутствовали. Еда готовилась, постель менялась и заправлялась, разбросанные вещи исчезали, но я никого не видела. Они, как мыши, скрывались при нашем появлении. Вначале казалось, что так можно провести вечность, но постепенно я стала уставать от праздности. Да и владыки постоянно доставляли корреспонденцию, требующую его внимания. Стала приходить почта и мне. Фонд заработал. Маржетта не знала, как поступить по многим вопросам, и советовалась со мной. К тому же государственная махина реформ, запущенная владыкой относительно сирот, вступала в действие, и нужно было контролировать, как внедряются и проходят нововведения. И на оставшихся малышей в моем крыле появились желающие усыновить. Нужно было знакомиться с ними и решать, доверить или нет ребенка. Пора возвращаться. Дел навалилось по горло, что у мужа, что у меня. Все чаще мы вечерами зависали с документами, с любопытством суя нос в бумаги друг друга. Что примечательно, делами занимался владыка. По дворцу ходил он, но в спальне у меня был Коган, и только Коган. Я не отступила от своего требования видеть в постели только его, а с владыкой принципиально была на «вы». Он бесился, но ничего не мог поделать. А кто сказал, что будет легко? Пусть основная злость прошла, Элисабет счастлива, и у нас обеих все хорошо, но спускать на тормозах я ничего не собиралась. Да и, если честно, Коган меня больше устраивал в постели. Его не пользовали 30 теток. Он не был до меня женат и никому ничего не обещал. Оттого и был особенно дорог. На официальный бал в честь нашей свадьбы съехалось много приглашенных гостей. Даже король Зандании собрался приехать, считая, что это само собой разумеется. Наверное, подсчитывал, сволочь, выгоды от нового положения дочери и какие плюшки можно по-родственному стрясти. Но тут его ожидал сюрприз. На территорию империи Аргонов папашу Элисабет не пустили, а на слова, что он имеет право видеть дочь, ему передали мой портрет, где я счастливая и смеющаяся. Мое послание к нему гласило: «Вы упорно не желали видеть меня, когда моя душа к вам стремилась. Теперь я не хочу видеть вас и желаю забыть о вашем существовании. У вас больше нет дочери. Вернулся обратно он в ярости, но шпионы докладывали, что несколько ночей запирался в своем кабинете с моим портретом, пил и плакал, плакал и пил. А потом стало не до ностальгии, когда драконы начали перекрывать свое сотрудничество с Занданией и устраивать массу проблем по всем фронтам, давая понять, что они будут нарастать, как снежный ком, пока на престоле этот король. Посла из страны выслали со скандалом. Он скомпрометировал себя поведением своего секретаря и общением с одним из тех, кто участвовал в организации покушения на меня. Прямых доказательств причастности короля Зандании не было. Показания против себя посол называл поклёпом и провокацией. Но и этого хватило объявить его нежелательной персоной. Секретаря посла не казнили. Пострадавшая служанка спасла от наказания, предпочтя брак с ним. Но по законам империи все его имущество переходило к ней, а ему самому был запрещен выезд из страны, иначе смерть. Да и от меня она получила хорошую денежную компенсацию в качестве подарка на свадьбу. В Зандании народ ополчился против короля, и в итоге тому пришлось покинуть трон по состоянию здоровья, отдав корону сыну. А Сайману, брату Элисабет, я прислала лучшую лошадь из конюшни владыки, хоть у него и не получилось приехать на праздник. Обещание Элисабет нужно выполнять. Со своей стороны, я постараюсь сделать, чтобы ее имя запомнили в этом мире. Да, я не стремилась править, и существование во дворце мне казалось болотом, но праздная жизнь во время медового месяца дала понять, что такое безделье и беззаботное существование не по мне. Если хочешь что-то изменить в мире, нужно находиться на вершине власти. Только тогда у тебя есть возможности и силы протолкнуть что-то новое. Быть императрицей — это не только менять наряды и танцевать на балах. Созданный мной фонд работает и приносит людям помощь. Маржетта ведет дела, но, боюсь, скоро понадобятся еще помощники. У них с Лаэром Вельдером все идет к свадьбе. Эйлер со Стефом остались в столице. Я помогла им открыть школу танцев и потихоньку учу новым. Для меня это релакс после дел. Спонсирую от фонда бесплатные занятия с детьми. Да и многие супружеские пары изъявили желание научиться танцевать бачату, раз ее даже владыка с женой танцует на балу. Парни колесят по стране со своим ставшим очень популярным танцем, и у них появилось много подражателей. Мой день загружен под завязку, но отдыхать я тоже не забываю. Нужно было видеть округлившиеся глаза владыки, когда я первый раз заявилась к нему в кабинет в красном плаще и заявила: «Через 20 минут жду тебя на нашем месте. Ты помнишь, что если тебя не будет, иду одна». Не успела я выйти за ворота, как меня уже ждал на коне Коган. И мы провели несколько потрясающих часов в городе вдвоем. В другие города или королевства он тоже всегда путешествует со мной. В детстве я часто страдала, ощущая себя лишней и ненужной. Самостоятельная жизнь научила рассчитывать только на себя. Но теперь я чувствую себя на своем месте. И без страха смотрю в будущее. А наша любовь с мужем, взаимопонимание и доверие лишь крепнут со временем. Я — истинная пара дракона, стоящая рядом с ним как равная и не боящаяся ничего и никого в этом мире, потому что знаю, что он порвет за меня любого.